Дэн с Полиной переглянулись. «Не стоит», — торопливо возразила зоолог. «Наш капитан не любит, когда на борту пьют». «Ну и ладно», — легко согласилась Лика. «А против чая с печеньем он возражать не будет? Или у вас вообще не принято застолье устраивать?» «Что ты? У нас все просто, по-домашнему», — заверила ее Полина. «Станислав Федотович будет рад с тобой познакомиться. Он мировой дядька». Мировому дядьке тоже было очень интересно посмотреть на Лику, в чем он, разумеется, не признавался. Но девица, чей визит заставил Теда так быстро и качественно отдраить пульта гостиную, внушала уважение и командирскую зависть. Станислав даже почувствовал себя слегка ущербным. «И она пролетела полгалактики просто, чтобы тебя навестить. Ни за что не поверю», — прозорливо заметил капитан. «Нет», — с досадой покаялся Тед. «Она хочет учиться в вузе». «А разве на вашей планете их нет?» «Есть даже два. Ветеринарный институт и сельскохозяйственная академия». «Но это коза!» Теодор произнес последнее слово почти с гордостью. «Выбрала специальность контактера». «Ксенопсихологом хочет стать?» — перевел с разговорного Станислав. «Ничего себе! Видать, бойкая девица». «Не то слово», — скривился Тед. «Она с детства всю эту фигню обожает. Предки меня вечно и вслух читать заставляли. Сначала сказки и легенды народов мира, потом энциклопедии типа «Тысяча и один удивительный факт о других расах». Потом, к счастью, сама буквы выучила и стала меня уже пересказами изводить. Вот вы знаете, как определить пол центаврианина?» «Ну...» — замялся Станислав, смущенно почесывая затылок. «Не «ну», а по припухлостям на шее. Правда, убей, не помню, у кого там какие, но Лика три основных и два дополнительных пола ни почем не перепутает. А у них же еще и обращение к каждому свое». «Честно говоря, я к ним всегда одинаково обращаюсь», — признался капитан. «Они вроде не обижаются». «Лика говорит, к нам по большей части мелкие торговцы прилетают, которых хоть жабой обзови, лишь бы бизнес шел. А для серьезных переговоров нужен опытный контактер, чтобы из-за лишнего чиха все псу под хвост не пошло». У Станислава как раз засвербело в носу, но он мужественно сдержался, только потеребил предательский орган пальцами. «И куда она собирается поступать?» «Уже поступила. Сдала экзамены в общественном центре тестирования. Отправила документы в Ассалский университет имени Рейнольдса. Ее зачислили». «Ого! Так она не только бойкая, но и умная. А УИР — престижное заведение, туда абы кого не принимают. Погоди-ка», — спохватился Станислав. «Асцелла же в 140 световых годах отсюда». «Типа того», — уныло подтвердил Тед. «И кажется, в другую сторону от вашей планеты». Пилот окончательно смутился, но объяснить ничего не успел. «А вот и мы», — радостно объявила с порога Полина. «Знакомьтесь, это Анжелика». «Мы знакомы», — проворчал Теодор, напуская на себя суровый и неприступный вид. «Не помогло». Сестренка с радостным визгом бросилась пилоту на шею, ради такого дела даже выпустив ручку драгоценного чемодана. «Тедди, как я по тебе соскучилась!» Парень обреченно заключил ее в объятия. «Нифига себе ты вымахала!» Не удержался он от изумленного возгласа. «Скоро выше меня будешь». «Я и так выше», — парировала Лика, приподнимаясь на носках. «Вначале шпильки обстриги, малая!» Брат покровительственно хлопнул ее ладонью по макушке, возвращая на землю. Лика в отместку стукнула Теда кулачком по груди и тут же получил озвученный щелбан в лоб. Похоже, подобный обмен любезностями был в этой семейке нормой, если не ритуалом. Дэн подтащил чемодан поближе и собирался, как всегда при чужих людях, улизнуть в каюту. Но пилот метнул на него такой отчаянный взгляд, что навигатор передумал. Похоже, с прибытием Лики проблемы Теда только начинались. Гости торжественно представили остальных членов экипажа, включая кошку. Последняя изобразила на морде крайнее омерзение, задрала хвост и величественно удалилась под стол, намекая, что единственная польза от гостей — это внеплановая трапеза. Хозяева оправдали ее ожидания. Полина побежала наполнять чайник, Дэн расставил посуду, а Лика вытащила из чемодана головку домашнего сыра и большой пакет с печеньем. «Мамины фирменные», — облизнулся Тед. «Нет, мои», — гордо возразила сестра и, развязав пакет, протянула парню нечто здорово смахивающее на ежеутренний котикин дар, только размером побольше. «Дэн, хочешь печеньку?» — смолодушничал пилот. «Давай». Напугать или отравить киборга было гораздо сложнее, а пахло печенье вкусно. Ваниль, топленое молоко, орехи и уйма колотого шоколада. Дэн попробовал и одобрительно кивнул. Но не успел приободрившийся Тед вытащить из пакета кусочек для себя, как Лика беспечно ляпнула. «Папа тоже недавно двух киборгов купил на ферме работать. Жрут, правда, много, зато вкалывают за пятерых, и платить им не надо». Дэн задумчиво посмотрел на надкушенную печеньку, но возвращать ее Лике не стал. Энергетические потребности киборгов выше человеческих, и обижаться на констатацию этого факта не имело смысла. Зато Теодор оскорбился за двоих. Побагровел, набычился и сдавленно пробурчал. «Ты того повежливее. Это мой напарник и друг, между прочим». Похоже, Лика знала брата как облупленного, и когда можно с ним поцапаться, и когда лучше уступить, причем немедленно. «Извини», — смущенно сказала она, со вновь вспыхнувшим интересом присматриваясь к рыжему. «А ты правда, Декс? Что-то не похож». «Слишком безобидный», — уточнила Полина. За минувшие 3 месяца Дэн отожрался почти до нормы, но на машину смерти все равно не тянул, оставшись обманчиво худощавым, а джинсы и свободная рубашка скрывали четко прорисованную мускулатуру. «Нет, симпатичный», — наивно призналась Лика. «Я думала, боевые киборги здоровенные и страшные, чтобы их еще издалека бояться начинали. А ты ничего так». Дэн, помедлив, улыбнулся в ответ. Девушка его забавляла. А еще больше Тед, напряженно ждущий, чем еще повеселит команду его сестренка. Лицо пилота стало совсем страдальческим, особенно когда за стол подсел Станислав. Первые 1/2 часа чаепития прошли мирно. Гости и команда присматривались друг к другу, обмениваясь пристрелочными репликами. Лика отчаянно бравировала, пытаясь казаться взрослой, серьезной и уверенной, но обмануть не получилось даже Михалыча, снисходительно ухмылявшегося в бороду. Впрочем, когда речь зашла о ксенопсихологии, девчонка принялась так деловито сыпать терминами, что ее почти не поняли, но зауважали. Наконец Станислав отставил пустую кружку и откинулся на спинку стула в полоборота к гости, намекая, что его внимание безраздельно принадлежит ей. «Анжелика, а что твои родители думают насчет обучения в Ауире?» «Я совершеннолетняя», — торопливо перебила девушка. «Могу паспортную карточку показать». «Верю», — махнул рукой капитан. «Я не о том. Асселский университет — престижное и достойное учреждение, но не дешевое». «Меня на бесплатное приняли», — похвасталась Лика. «И даже общежитие предоставили. А на билет я сама скопила. Из карманных денег откладывала. И контрольные для одноклассников делала. А иногда даже студенческие курсовые. Вот не понимаю, зачем с таким трудом поступать в вуз, чтобы там халявить? Только места занимают. Да и специалисты из них потом никакущие. Может, родители заставили, понимающе предположила Полина. Я тоже мечтала работать ксенозоологом, а мама уговорила пойти в НИИ микробиологии. Дескать, престижнее, спокойнее. А моя меня на ветеринара пихала, злорадно припомнила Лика. Типа, будет у нашей скотины бесплатный доктор, да и нас заодно подлатает, если что. И какая работа, шутишь? У нас же, чтоб его, родовое поместье, священная земля предков аж в двух поколениях. На ней до конца жизни за еду вкалывать пришлось бы. Ой, это ты в нашем НИИ не работала, отмахнулась Полина. Там даже на еду не хватало.